26. В начале 1967 года меня утром вызвали в отдел кадров конторы. «Собирайтесь в дорогу. Поедете на несколько дней в командировку на Бурхалу. Питание бесплатное в столовой и общежитие будет. В 11 придет машина. Не опоздайте». Я помчался домой, переоделся, прихватил на всякий случай ложку, кипятильник для чая, кусок сала, зубную щетку, бритву и темные очки. Был февраль, и солнце уже слепило на снегу. Нас набрался целый автобус. Кадровик Седов, прокурор, начальник милиции, два чина из ОБХСС, бухгалтер, ревизор, два газетчика из «Северной правды», три случайных попутчика, знакомые водителя и мы, четыре грузчика. В дороге узнали, в чем суть дела. Бурхала – поселок на трассе в 36 километрах от Ягодного. Там управление и участок большого золотого прииска того же названия. Там и самая большая на Колыме драга, плавающая фабрика. В поселке несколько тысяч жителей. Почта, киноклуб, универмаг, столовая для трассовских шоферов и местных. Ночью загорелся одноэтажный, но довольно большой универмаг. Сторож, как водится, сидел с дробовиком на колене в предбаннике, в большой шубе, не совсем трезвый, и спал богатырским сном. Выйдя с вечернего киносеанса, клуб находился рядом. Три школьника, дети приискового начальства, подошли к сторожу, которому перед сеансом оставили бутылку водки. Лезвием ножа открыли крючок на двери в тамбур и прошли мимо спящего в магазин. Сломав кассу, они нашли 47 рублей мелочи, которые инкассатор накануне отказался взять, увозя дневную выручку в Ягодинский банк. Забрав эту мелочь, ребята, заметая следы, подожгли универмаг, разбрызгав питьевой спирт, который мгновенно вспыхнул, и удрали раньше, чем отрезвевший от ужаса сторож успел унести ноги от вспыхнувшего пламени. В приисковой пожарной охране, что была в 3 метрах от универмага, огонь заметили сразу и очень скоро потушили. Потушить-то потушили, но каскады воды, при жестоком морозе превратившиеся в ледяную Ниагару, напортили гораздо больше, чем пожар. Мало того, что продукты были мокрые, что тысячи лопнувших бутылочек залили уксусной эссенцией груды шоколадных конфет, а от жара побились сотни бутылок шампанского. Так еще главное, от воды отвалился потолок промтоварного отдела, похоронив под известью, глиной и жидкой грязью одежду, обувь и остальные товары. Сохранились только консервы, сигареты и вино знаменитого тосканского, местного, а не итальянского, завода, а также часть водки, да дешевая мелочь, вроде свечей и спичек. Седов осмотрел место катастрофы наполеоновским взглядом и сразу же назначил меня бригадиром, зная, что я не пью. Глаза остальных непомерно расширились при виде неучтенного и подлежащего списанию спиртного. Вступая в свои обязанности, я раздал грузчикам по бутылке барматухи, популярного вина самого низкого качества и соответствующей цены, и предупредил: «Здесь разборки, складирование, ревизии на неделю, а то и на две. Продукты, консервы, конфеты. Берите, сколько душа пожелает. Но вино не больше 3 бутылок в день. Вечернюю можете тащить с собой. Нас обещали поселить вместе. Увижу пьянку днем, не обижайтесь». Наше начальство, милиция и прокурор ушли в приисковую контору. Там сидели злодеи. Мальчишки утром примчались в киоск Трассовской столовой менять добытую мелочь. Их, конечно, немедля задержали. А мы пока стали разбирать продукты. От разлитой уксусной эссенции стоял невыносимо едкий запах, и мы то и дело выбегали на свежий, даже слишком свежий воздух. Градусник и днем зашкаливал за 50. Если ребята допивали лопнувшие бутылки, я молчал, а целые не разрешал трогать. Но они, похоже, перехитрили меня, пока я выбегал отдышаться, и к концу дня едва держались на ногах. Перед тем, как уехать, начальство опять собралось в магазине. Оставить с нами решили только бухгалтершу ревизора. Один грузчик остановил Седова. «Можно с вами? Поговорить надо с женой, а завтра утром вернусь на рейсовом автобусе». «Хорошо, Пашкевич, поезжай, проспись. Только завтра на работу, как штык». Постой, что у тебя под бушлатом?» Началась позорная сцена. Все начальство смотрело, как из-под расстегнутого бушлата Седов вытащил 6 бутылок барматухи, бутылку водки, 20 пачек сигарет, шоколад, оставшуюся невредимой бутылочку эссенции, из внешних карманов несколько коробок спичек, которые в ту пору стоили копейка коробочка. Седов матерился, на чем свет. «Срам какой! На чужом дворе всю нашу контору опозорил. Мало ему тут целой недели пьянки. Клади все сюда, едем в Ягодное. Завтра получишь расчет». Нам дали хорошую комнату в клубе. Кормили в столовой безо всякой нормы и по заказу. Ребята получали свои 3 бутылки в день, а иногда натыкались на уцелевшую бутылку шампанского, которое не шло в счет. Сортировали консервы, сыпали в большую кучу облитые уксусом шоколадные конфеты и плитки, выкинули груды пустых и битых бутылок, навели порядок в отделе, затем перешли к промтоварам. Целый день убирали лопатами обвалившийся потолок и начали разбирать одежду. Под обломками штукатурки нашли еще флаконы с одеколоном, галантерею и книги. С разрешения ревизора я взял себе 5-томник Чапика. Остальные книги, перлы послевоенной советской литературы, оставил для списания. В свободное время я ходил в клубную библиотеку, а в начале марта, когда потеплело, просто гулял на солнце во время обеденного перерыва. Работали уже спустя рукава, помогая ревизору при составлении дефектной ведомости и актировке испорченной одежды. Эта писанина занимала гораздо больше времени, чем наш основной труд – уборка и очистка магазина. Одного грузчика отозвали на базу, осталось нас двое, и мы тихо, мирно завершали свою халтурную работу. Теперь я своего подчиненного больше не ограничивал в употреблении вина, и он, добравшись до остатка водки, а остаток был все еще значителен, редко бывал трезвым. Но я и один легко справлялся, показывая ревизору то или иное испачканное пальто. В ближайшую субботу прикатила энергичная супруга моего напарника и забрала его с собой, чем я отнюдь не огорчился. Ходил в столовую, где был своим человеком, а если в клубе не показывали хорошую картину, сидел дома и читал Чапика. Это был год куропаток. На Чукотке и в других заполярных областях для них сложились невыносимые условия. Крепко оледенелый наст и отсутствие ягод. Птицы, а с ними белки, лисицы, волки и хищники помельче, мигрировали за много сотен километров к нам на юг. Все сопки кишели птицами. Любой, кому не лень, брал в перерыв на обед мешок и мелкокалиберку. Они продавались тогда почти всем. И за час набивал мешок птицами. Потом их сдавал. Заготовителю по рублю за штуку, плюс талон на товар повышенного спроса. В один из последних, уже по-весеннему теплых дней, я нагрузил по указанию ревизора целый самосвал с шоколадными конфетами, облитыми уксусом. Повезли их на свалку вместе с окончательно потерявшими товарный вид костюмами. Солнышко грело, с крыш падала капель, а вдоль дороги сидели, порхали и бегали десятки куропаток, мало обращая внимания на громыхающую машину. «Слушай, Степан, у тебя дома поросята есть?» — спросил я водителя. «А как же, пара, пудов по три уже будут. Тогда давай обратно, заедем к тебе, оставим конфеты. Шоколад-то не прокис, пускай баба или дети сдирают бумажки. Поросята пожрут, неужели добру пропадать? А барахло свалим». Приехали на свалку, сбросили костюмы. На кустах и деревьях сидело, лишь рукой подать, множество белых, как снег, куропаток. На следующей неделе я вернулся на базу и в бухгалтерии узнал, что убытки от пожара составили почти 170 тысяч из-за 47 рублей мелочи. В том же году в поселке появился старик, которого встречали в основном в кино. Фильмы он смотрел ежедневно. У него имелось даже свое место в середине первого ряда. Это был отец одной учительницы. Жил он напротив клуба в двухэтажке, а стукнуло ему 85. Он шутил: «36-й год обманываю государство, пенсию получил еще в 50». Старик был очень благодарный зритель. Если показывали комедию, хохотал больше всех. Придя домой, все еще трясся от смеха. Ой, умора, ну и смешно. О чем фильм? Ой, смешно, но о чем? Вот уже забыл. Он познакомился с местными бичами. Те угощали его сперва так. Потом он сам стал сильно выпивать. И один, и вместе с ними. В последние годы я его уже не видел. В 1961 году склад Гейнрикса приняла приезжая москвичка, бывшая партаппаратчица. Она имела некоторую техническую подготовку. Корней же в механизмах совсем не разбирался, полностью полагаясь на меня. Щуплая и некрасивая, Людмила сходу поломала все традиции базы. Везде ей мерещились воры и жулики. На всех окнах поставила железные решетки и не обратила внимания на то, что в помещение легко можно было попасть через проломанный пол, не нарушая двойных пломб, повешенных на всех дверях. Она одно за другим писала заявления о безобразном состоянии складских объектов, плохой охране и к челобитиям прикладывала соответствующие фотографии, которыми я ее охотно снабжал. Это была для меня игра, и со временем моими услугами пользовались даже господа из ОБХСС. Они фотодели мало понимали. Бухгалтерского учета эта хранительница сейфов и запирающих устройств не знала. Однако людской труд ценила, зря меня не гоняла. Но ей вскоре дали еще неотапливаемый склад на самом конце базы, в полукилометре от нашего основного. И мне приходилось там часами возиться с нагроможденными до самых дверей ящиками с посудой. Основной слабостью Людмилы была бутылка. Ни одного дня моя начальница не пропускала без выпивки. За 2 года работы с нею не было случая, чтобы она, раскупорив спиртное, не пригласила меня составить ей компанию, хотя знала, что я не буду. Пока я ездил в очередной отпуск, ей дали рабочую, Анфису, здоровенную оренбургскую казачку, злую, жадную сплетницу, говорившую на каком-то архаичном деревенском языке с такими выражениями, как «варнак», «блудница», «чревоугодник». Она быстро прибрала Людмилу к рукам, поднося ей самодельную брашку. После отпуска я одно время работал вместе с казачкой и скоро заметил, что она, имея ключи и пользуясь полным доверием начальницы, тащит отовсюду, что только плохо лежит и где не сразу можно заметить пропажу. Я мешал ей одним своим присутствием, и она начала на меня жаловаться. Да и мне было не по себе. Обнаружат воровство, подозрение падет на нас обоих. И поэтому был очень доволен, когда меня перевели на другой склад. Забегу вперед. При первой же ревизии у Людмилы выявилась огромная недостача. Уплатить было нечем. Ее исключили из партии и долго искали замену. Наконец нашли партийную женщину Щукотки с отличными характеристиками. В первые же дни Меня тогда временно откомандировали на старый склад. Выяснилось, что похвальные характеристики дали Ольге Федоровне на Чукотке для того, чтобы поскорее от нее избавиться.